У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Віталь Сямашка. Сёння я запрашаю вас у падарожжа ў пасёлак Самахвалавічы, каб даведацца пра феномен беларускай бульбы, які не скарыстоўваюць беларускія ўлады. Таму, калі я прыехаў сюды першы раз, мянушка мясцовых яшчэ ад 16 веку, ад часу Вялікага княства літоўскага, самахвалы гучала хіба сумнай іроніяй. На найпладнейшых землях меншыны, у двух з трох буйнейшых сельскагаспадарчых навукова-даследчых інстытутах краіны, людзі кідалі працу, не выплачывалі нават мізэрныя заробкі. У пасёлак, што ў 20 кіламетрах ад сталіцы, была праблема дабрацца, а яшчэ большая выбрацца аўтатранспартам. Пустэльна было і 5 камерцыйных крамах. Пакупнікам бракавала грошай. Пры гэтым кошты ў дзяржаўных крамах былі чамусьці на 30-40% вышэй. Пра 7 год я спраўдзіў вышэй сказанае ў двух пажылых кабет, якія стаялі ўжо ў крамнай чарзе на невялікай плошчы Самахвалавічаў. Наверное, да. Вы отобарываетесь? Еще у коммерции. Все время, да. Потому что тут и свежее, тут частей привозят. И каждый день меняется ассортимент. Шукаю памятную скособочную хатку, где тады месціўся сельсовет. Бачу, однак, просторный цагляный будынок, где ваусю кипить ремонт. И неизменную сакратарку с подарню Марию Стефанович, якая тут же прымается делиться новинами. На все улицы поселки Самохваловича у нас таблички установленные. Есть слобода, это новая застройка. Там около 300 городские люди. Прописаны в Минску, после совета проходит все? Нет, нотариальная контора. Мы регистрируем. Что с амбулаторией? Ремонт провели капитальный. Движемся к агрогородку. Тем год тому у амбулатории протекал дах. Пациентов сустракали облезлые от фарбы стены. Смешливая загадчица, спадарня Зинаида Шаулікевич, расповедает, что зараз тут 3 доктора, да и прием сотни человек в день. Дах не протекает, ремонтирован. Сделан внутренний ремонт, коридоры, потолки, окна вставлены новые. В смысле заробку? Госбюджет, что это можно сказать? А вот что стоит за опошними словами? Мне тлумачить на улице расширванелая кабета с белым колпаком на голове. Вы шмат працуете уже? 23 годы. Заробки. Так и застались? Да, это я их сагитарка, если в очередь. Размову со спадарней Стефанович протягиваем уже у иншей тональности. Зарплаты, ну, слабые, конечно. А что с участком ездил? На местную працу. Сколько зараз? Проценту 20 ездит. Проценту 20. Рабочие места у нас побольше за счет негосударственных предприятий. Латагар есть, Эмиран, пластмасс. Побываў я і ў Міране, адным з 10 прыватных прадпрыемстваў. Аднак норавы, што там пануюць, нагадалі нядобра забытыя часы. У часе майго прыходу ні з чаго падняўся пярэпалах і з'явіўся змрочны чалавек, які паведаміў. Все полномочия по Мирану, какую-либо информацию разглашать, только у директора. Директор скажет, говорит то-то, то-то, то-то. Я буду говорить, знаете, такое слово, коммерческая тайна. Это хуже, чем в любой конторе. У спадарні Стефанович не мог не запытаться про ходу вылучшения кандидату на выборы у сельсовета. Неохотно иду, конечно, предлагаю, если вы имеете такое желание, собираете подписи. Например, у нас есть гражданин, который имеет желание. Пришли у нас консультацию взять, консультативная группа. Рызыкну допустить, что жадающих пойти у депутата сельсовета у Самохваловичах может стать болей. У минулом годе живой, как тут кажется, справой занялся новый старшиня. 26-годовый амбитный выпускник БДУ Д Академии Кирования Владимир Локун. С его инициативы у минулом годе было проведено 9 аукционов по продаже 9 участков приватным уладальникам из усея краины. И, дайте веры, сродки пришлитки на рахунок сельсовета. Все лето эксперимент на буде просто мегапомеры. Для поселка с 3500 насельников. Подбираем места такие, чтобы были коммуникации. В среднем участок стоит где-то порядка 60 миллионов. И кому они продадены? Граждане со всей республики, там есть из Гомельской области, есть и местные граждане. Сколько претендентов? 15-18 человек на один участок. Ты возросли кошты в участии аукциона? 5-6 раз. Начальная стоимость около 10-11 миллионов. А какой площадь на участке? От 12 до 19 суток у нас были. Мы подобрали 24 участка. Планируем вот эти в этом году остальные. Адресу для прокладания сродку не перелечить, кажется, спадар Владимир. С 12 деревень только в двух есть газ, будет подводиться газ. Есть вопросы с водопроводом. Сети очень старые, хотим где заменить их. Деревни Слобода в этом году уже начали проектировать водопровод. Есть планы по освещению две деревни, в которых опорам уже более 40 лет. Есть деньги, которые аукционов мы будем вкладывать. Это, конечно, добрых самохваловичем, где помощь Минск, где чистые поведера, березовый гай. И все так добро, конечно. Неподалеку от сельсовета ж драуляная перекошенная хатина с выбитыми шибами. Тут знакомлюсь с 60-годовым пенсионером, да и инвалидом другой группы, Василем Господарчиком. Спытываю, кому у самохваловичей жить хорошо, а кому не надто. Соседи, муж, жена, а их огород и на поле участок. Миллионы миллионов. Трехэтажный коттедж отделали, хрустали. Они его вырастили, грядку, раз, а он на машину, таким, оп, на кельмаш. Занимался садом, огородом, себе обеспечивал полностью. А теперь пенсия только, цены ж растут. Бедные обычно кто? Пенсионер. На площадь выйдешь, сразу видно. Бутылку собирают. Я народился тут. На хвалях «Радио Свобода» подороже разом со мной Виталием Семашком по улицам да навуковым сельскохозяйственным центрам, что у поселку Самохваловича. Я народился тут, на 500-летие после Франтишка Скорин. Для этой вандровки у Самохваловича была информационная подстава. У интернета друку опошним часом з'явился шерох публикаций, где свержается, что у сувязи с глобальным потеплением у Беларуси почне снижаться урожайность бульбы. По комментар звернулся до наместника по науковой да инновационной праце науково-практичного центра по бульбоводству и плодогородне спадара Бусько. Центр проглынул три былые Галинова института Академии наук, а Иван Иванович с публикациями знакомы, але ставится до их скептично. У нас вегетационный период не меняется из года в год. В середине апреля начинает посадку Брестская область, позже всего Витебская область в мае. Семь год тому одиной тутейшей установой, что вышло на 90% самоокупности, да и стабильный заработок, был институт бульбоводства. Его означаливал ведомый наукоуца Сергей Бонадысев. Але я его уже не застал. Зняли с посады. Господар Бусько, який годами працавал разом, опуская в очи. Слабая работа в области семеноводства, сельскохозяйственных культур. Так, сформулировано. Конкретно сегодня у нас бюджетное финансирование составляет 25-30%. Мясовое ж узгадывают дагэтуль добрым словом Бонадысева. И он выступал за полную господарчо-финансовую самостойность института. Обурался с ситуацией, коли, займаючи первое место на планете по вытворчести бульбы, на душу насельництва, заборонялось экспортовать валютное бульбяное насенье. То есть пытание про 7 год с подоробусько. Ограничения на вывоз в этот год тоже не исключение. Делает Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Объясняют тем, что из-за нехватки семенного материала в республике. Скажите, а как тогда выполнить экспорт, который доводится организации сегодня на уровне 350 тысяч долларов? Заказов на насенье в белорусское бульбяное есть? Более 20 сортов занесены в официальный российский реестр. Оригинатор сорта обязан его поддерживать там. Необходимо энное количество материала поставлять этому государству для субъектов семеноводства. Очень много заявок есть. Вот только что пришла заявка сельскохозяйственный производственный кооператив Дмитриевы Горы спрашивают белорусские сорта картофеля из Молдовы, Украины, Казахстан. Есть предложение по сотрудничеству с теми же самыми литовцами. На сусветном рынке какое место белорусской бульбы займет? Сегодня белорусские селекционеры делают все-таки упор на вкусовые качества. Корни отличают сорта белорусской селекции от иностранных. Приведу маленький пример. Особенно много общаемся с немецкими представителями фирм. Мы сделали такой эксперимент. Сварили их сорта и наши. Они были за и когда поставили для дегустации, то предпочтение они отдали сортам белорусской селекции почему-то. Хотя для них понятие такое, как разваримость, не характерно. В связи с этим, сколько вам винны колгасы за насенье? Долг хозяйств от 450 до 500 миллионов рублей. Это может быть отсрочка платежа. Идем на совместное выращивание. Но все равно хозяйство не выполняет своих обязательств. Конечно, это влияет на заработную плату наших работников. Для того, чтобы выплатить достойную заработную плату, естественно, должна быть с чего-то ее выплатить. А если нет? У гэтым месцы наступил для суразмоўцы неспадзяваны конфуз. У бухгалтерии поведомили, что средний заробок нібы доходить аж до 1 019 000. Не чырванейце, Іван Іванович. Вось што гадзінай пазней я пачуў на вуліцы ад вашых супрацоўнікаў, электрыка Ліпніцкага ды іншых. Я яшчэ работаў за Ленінскі камбінат. Там ульняўся, потом опять. Зараз народ не бежыць? Сейчас? Очень больше получает все. А кватеру? 300 тысяч. Трактарысты. Тоже немного. Перечат, что мало. Выплачиваете? Выплачиваете, да? 300 рублёв. Ну да, но зарплата, конечно, желать лучше. Да, уже живём уже, но дайте Кусу Махайлович. Рот свой, кусочек земли, какую курочку держишь? В хлеве, закатки, засола, картошка своя. Это за 38,5 лет. Стаж у меня, я заработала 285 тысяч пенсии. Да, разве может быть такая пенсия? А я проработала тоже в вышивости, 40 год стажу, я получила 275 тысяч пенсий. Потому что это такие заработки были, как эти. Да, их четвер, да, их радим, бизнесом не занимаемся. Нет. Как вас зовут? Татьяна Владимировна. Валентина Павловна. Ну, фамилию не скажу, позовешься. Ну, лапочули, вы всегда интересны. Зноў да размовы з вядомым бульбаводам і намеснікам дырэктара цэнтра па бульбаводству і плодагародні Іванам Бусько. Для перабудовы бульбяныя палеткі займалі ў вас тэрыторыю 800 тысяч гектараў. 7 год таму, калі я прыязджаў, у 10 разоў меней. Сёння? Сёння площадь картофеля порядка 48 тысяч гектар. Есть вопросы сбыта. Емкость внутреннего рынка небольшая. Удовлетворяется на 100%. А рынок требует картофеля хорошего качества, хорошей упаковки. Не так, как мы раньше возили вагонами, половину сгниз. Как на Западе бывает, заходишь в магазин и видишь, что бренд, написан сорт, каких-то целей он используется. У нас тоже должно быть, такой картофель будет покупаться по хорошей цене и за пределами республики. Тады Смахалавіч стануць, як это раней называлі, сталіцай беларускай бульбы, гародніны і плодоў. Да, да, да. Гэта было падарожжа свабоды разам са мной Віталем Сямашкам па пасёлку Самахвалавічы, дзе мы вывучалі нескарыстаны ўладамі феномен беларускай бульбы.